Дмитрий Дорничев. «Мое пространственное королевство». Читает Денис Борисов. Том 1. Глава 1. «Ваше Величество, вы сегодня не в духе? Вот, у меня для вас подарочек. Уверен, ваше настроение улучшится». После этих насмешливых слов на рабочий стол упала целая гора документов. Сидящий за этим столом 25-летний парень поднял уставший взгляд, чтобы посмотреть на дарителя. Им оказался стоявший рядом худощавый мужчина в стильных золотых очках. Гладко выбритый и, можно сказать, вылизанный, но от этого его лицо еще сильнее раздражало парня. «Семен Альбертович, если я буду делать вашу работу за вас, то не сделаю свою, и меня лишат обязательной премии». Спокойно ответил парень, сдерживая позывы послать мужчину на три буквы. «Королев, я начальник отдела, и я говорю, где чья работа», — прорычал он, скривив недовольное лицо. «Не выполнишь, можешь забыть о премии на ближайшие 3 месяца». «Семен Альбертович, мои обязанности зафиксированы в должностных инструкциях». Голос парня все еще был спокоен, но если бы взглядом можно было убивать, то мужчина перед ним превратился бы в пепел. «Ваши угрозы и требования – это нарушение трудового «Слушай сюда, ублюдок!» – прокричал мужчина и наклонился к сидящему за столом парню. Его лицо было всего в 20 сантиметрах от лица ублюдка. «Думаешь, ты самый умный? Окончил юридический и все знаешь?» Начал он тыкать пальцем в грудь парня. «Так вот, знай, ты никто, ты сын грязной шлюхи, которую...» Договорить он не смог, потому что крепкий кулак вонзился в его лицо. Раздался хруст сломанного носа, и во все стороны полетели сопли и кровь, а следом раздался вопль. «А-а-а! Убивают! Полиция! Полиция!» Вопил упавший на пол начальник отдела. Он схватился за нос, пытаясь остановить кровь, текущую вперемешку с соплями. Однако получалось не очень, ведь даже простое прикосновение к носу вызывало сильную боль. Мужчина вопил и дрыгал ногами, из-за чего походил на рыбу, оказавшуюся на суше. Разве что рыбы не вопят. «Еще раз оскорбишь мою мать, и на тебе живого места не оставлю», — прорычал взбешенный парень, вставая из-за стола. «Нет, не подходи! Я засужу тебя! Ты поплатишься за это!» — вопил Альбертович, отползая назад. «Да мне срать!» — рявкнул парень, но буквально через пару секунд показалась охрана. Двое крупных мужчин в форме частного охранного предприятия быстро приближались, и Альбертович заметил их. «Спасите меня! Он пытается убить меня! Быстрее!» — закричал он. Парень же стоял на месте и не шевелился. Он не собирался оказывать сопротивление. «Артем, пройди с нами», — попросил один из охранников без агрессии в голосе и с пониманием в глазах. Звали его Афанасий, крупный мужчина с простым лицом, лишь взглянув на которое, можно сказать, что перед тобой стоит классический деревенщина, как говорят в городе. Артем кивнул, и охрана спокойно увела его, оставив вопящего Семена Альбертовича одного. Он продолжал вопить и проклинать парня, заодно грозил охранникам, что уволит их, если те как следует не отделают покушавшегося на его жизнь ублюдка. Парень неторопливо шел меж офисных столов, а люди смотрели на него как на героя. Сделать подобное мечтал каждый. Впрочем, некоторые не сдерживали своих ехидных ухмылок, а кто-то и вовсе все снимал на телефон. Вскоре охрана привела Артема в свою каморку, и его усадили на кресло. Но просидел он там недолго, минут через 10 приехала полиция и забрала его в участок. Однако вместо дачи показаний, объяснений и прочего, парня сразу же отвезли в СИЗО, где он просидел 4 часа. И лишь на 5-м часу с ним соизволили поговорить.